Ослабленным и худым учащимся в столовой давали обыкновенно добавок к обеду, если они его просили, по второй тарелке супа или каши. В первое время учения Ольга тоже часто брала себе добавок, чтобы сытнее наедаться. Но теперь она перестала требовать добавки и с неудовольствием смотрела на Лизу, которая всегда съедала двойную порцию второго блюда. Ольга жалела общую пищу республики, чтобы осталось больше хлеба для красноармейцев и рабочих, для всех, кто сейчас нужнее, чем она. Но через несколько месяцев, к весне, столовые вдруг вовсе перестали выдавать продукты, а всем учащимся курсантам задержали выдачу стипендий. После оказалось, что в этом деле были повинны белые офицеры, служившие в губпродкоме и в финотделе, и те, кто им доверил советскую службу. Лиза, не поев всего два дня, на третий день заплакала, а Ольга не стала плакать. Ольга с утра пошла на третий этаж дома, где жили разные вольные жильцы, и попросила у хозяек работы по домашнему хозяйству. Уроки в этот день она пропустила. Но хозяйки из экономии всюду управлялись сами, и лишь в одной квартире полная женщина, Полина Эдуардовна, велела Ольге вымыть полы, потому что ей самой было трудно нагибаться от излишней полноты тела. За эту работу Ольга получила фунт хлеба, два куска сахара и еще немного денег. Вернувшись в общежитие, Ольга подождала Лизу, когда окончатся дневные уроки, и разделила с ней пополам хлеб и сахар. Лиза скушала свою долю, но не наелась и опять стала печальной от голода. «Скажи мне, какие были сегодня уроки?» – спросила у нее Ольга. «Сегодня были неинтересные уроки», – ответила Лиза. Ольга нахмурилась. «Ты учись теперь за себя и за меня, пока нам стипендию не отдадут», – сказала она. «А я буду тебя кормить и у тебя уроки записывать, а по вечерам стану их готовить». Лиза спросила: «А что ты будешь делать?» «Полы пойду у людей помою, за детьми посмотрю. Делов везде много», – грустно сказала Ольга. «А ты учись, я тебя одна прокормлю». «Я есть хочу», – произнесла Лиза. «Я не наелась твоим хлебом и куском сахара». «Я тебе сейчас еще хлеба принесу», – пообещала Ольга и ушла из комнаты. Она отправилась к тетке, но побоялась пойти к ней сразу и села на рельсы, лежавшие на улице против окон теткиного дома. Старые рельсы, неизвестно чьи, находились на прежнем месте, и Ольга с улыбкой встречи и знакомства погладила их рукой. Она сидела долго и видела, что тетка два раза глядела на нее в окно, но тем более ей трудно было пойти в дом родных, хотя Ольга уже давно озябла на зимнем холоде. Вечером Татьяна Васильевна вышла за калитку и позвала племянницу. «Иди уж, чего сидишь, потрескай моего кулешу». Ольга вошла в дом и съела кулеш из жестяной чашки, которую подала ей тетка. Аркадия Михайловича дома не было, но Татьяна Васильевна торопила, чтобы Ольга ела скорее, потому что тетке надо было уходить, и она из-за спешки даже забыла дать сироте хлеба, из-за которого Ольга и пришла к тетке с тем, чтобы унести хлеб Лизе. Накормив племянницу кулешом без хлеба, Татьяна Васильевна неожиданно сказала: «Посиди еще, мне рано уходить». И вдруг вытерла фартуком глаза, где не было слез или их было очень мало. Затем тетка рассказала Ольге, что ей сейчас надо идти в железнодорожную столовую. Муж ее, Аркадий Михайлович, теперь всегда, как сменится, то умывается прямо из паровоза и потом идет в столовую, где он спознался на старости лет с одной официанткой-подавалкой Маруськой Вихревой, и ей надо пойти туда, чтобы дознаться про эту измену. «Тетя», – обратилась Ольга, – «дайте мне кусочек хлеба побольше». Тетка молча поглядела на сироту и еще некоторое время подумала. «Ну, добери уж», – произнесла тетка в раздражении от гибели всей своей жизни, Все одно. Жить мне теперь не судьба, горькая моя головушка. Татьяна Васильевна заплакала и запричитала по самой себе, затем по мужу и по своему опустевшему дому. А Ольга самостоятельно открыла шкаф, где хранились продукты, и взяла оттуда ковригу печеного хлеба. Тетка глядела на нее, но ничего не говорила. Только когда Ольга разрезала ковригу пополам и половину хлеба взяла на руки, Татьяна Васильевна вскрикнула и еще сильнее заплакала. «Вот моей жизни конец», – тихо сказала она. «Кого мне теперь кормить, кого питать, кого в доме ожидать?» Ольга пообещала вскоре еще навестить родную тетку и попрощалась с нею. Она спешила. «Приходи хоть ты-то ко мне», – попросила ее Татьяна Васильевна. «Уж ты видишь, какая я стала, совсем на человека не похожа». В общежитии Ольга застала Лизу. Она уже вернулась с вечерних занятий, не досидев одного урока. Ольга отдала ей хлеб и велела есть, а сама начала заниматься далее по пройденным сегодня предметам, чтобы не отстать. Лиза жевала хлеб и говорила подруге, что сегодня было в классе, но она сама плохо усвоила уроки и не могла объяснить, что такое периодическое число. «Надо стараться», — сказала ей Ольга. «Чего ты уроки не досиживаешь? А когда сидишь, о чем ты думаешь? Эх ты, горькая твоя головушка!» «Тебе какое дело?» – обиделась Лиза. «Чего мы завтра будем есть?» – вздохнула она. «Что сегодня, то и завтра», — ответила Ольга, — «я достану». «Не надо было говорить, что мы будущие люди, когда ты от всего умереть боишься и периодического числа не запомнила. Это прошедшие буржуазные люди такие были. Вздыхали и боялись, а сами жили по 40 и 50 лет. Нам надо остаться целыми. Нас Ленин любит». Лиза перестала есть хлеб и сказала: «Я больше не буду. Давай уроки вместе делать. У меня в животе щипало, есть хотелось». «Что у тебя, кроме живота, ничего нету, что ли?» — рассердилась Ольга. «У тебя сознание должно где-нибудь быть». Подруги сели делать уроки к общему столику, и долго еще светил свет на две их задумчивые, склонившиеся головы, в которых работал сейчас человеческий разум, питаемый кровью из сердца. Но вскоре они нечаянно задремали и, встрепенувшись на мгновение, улыбнулись и легли на своей кровати в безмолвном детском сне. Наутро Ольга снова пошла работать по людям, чтобы кормить себя и Лизу, а Лиза должна была учиться пока одна, за них обеих. Ольге пришлось наняться приходящей нянькой к одному человеку, рано потерявшему жену. Другой домашней работы нигде не было. Ребенку было всего 1.5 года, звали его Юшкой, и Ольга должна находиться с ним в комнате по 9 и 10 часов в день, пока отец Юшки не возвращался под вечер с завода. За эту работу Ольга должна получать с хозяина стол и зарплату по тарифу работников нарпита. Ольга полюбила Юшку. Это был мальчик с большой головой, темноволосый, с серыми чистыми глазами, внимательно и добродушно наблюдавший все явления и происшествия в комнате. Он обычно не плакал и терпел без раздражения и обиды свои младенческие невзгоды. Ольгу привлекала в ребенке одна его особенность. Взяв сначала, он отдавал обратно ей все, что она ему дарила, и прибавлял к тому еще что-нибудь лишнее, что у него бывало под руками, в люльке или на полу, где он играл и ползал. Если Ольга давала ему старую погремушку, то мальчик дарил ей в ответ деревянную бочку, которую он играл до того, и норовил еще отдать и соску с пузырьком, или прочую обиходную для него вещь. Когда Ольга кормила Юшку кашей, он ел с охотой, в том случае, если нянька тоже ест с ним. Одну ложку ей в рот, а другую ему, и так по очереди. Иначе ребенок есть не хотел. Не отвыкнув еще, вероятно, от матери, и думая, что Ольга – это та же мать, возвратившаяся к нему с прежней любовью, Юшка шарил у няньки руками около груди и жалобно глядел на Ольгу. Нянька отводила ему ручки, отучала его. Но Юшка не верил и льнул к материнскому молоку, которого он, должно быть, не успел насосаться. Тогда Ольга однажды не вытерпела просьбы ребенка и дала ему в рот одну свою грудь. Хотя это было ей трудно, потому что грудь ее была еще в зачатке и очень мала, но Юшка, не получая из груди никакого питания, жадно чмокал губами и остался затем все же удовлетворенным, точно он действительно наелся. Обхватив руку Ольги, Юшка вскоре заснул от своего счастья, забытого и возвращенного ему. Отплатить своей няньке за это счастье он пока еще ничем не мог. Ровно месяц прожила Ольга в няньках, нося каждый вечер пищу Лизе из своей доли. А потом нужда в работе миновала. Курсантам выплатили полностью всю задолженность по стипендии и в столовую начали возить продукты. Но Ольга уже не могла оставить Юшку одного без помощи. Почти ежедневно она видела его, навещая ребенка в обеденный перерыв между уроками или вечером после занятий. У Юшки уже была другая нянька, старуха, но Юшка признавал Ольгу выше, любимей старухи, и всегда тянулся к ней, норовя найти у нее грудь, и Ольга втайне, если старуха копалась в стороне и не видела их, давала Юшке сосать свою сухую девичью грудь. Отец Юшки, 30-летний механик-дизелист, молча глядел на Ольгу, когда она нянчила и ласкала ребенка при нем, и шептал про себя: «Как жаль, как жаль». Ему было жалко, что Ольга никогда не сможет быть для Юшки приемной матерью, и он, отвернувшись от сына и Ольги, глядел в окно и видел, что оно становится смутным, потому что у него застилались глаза несдержанными слезами. Ольге не понравилась новая нянька-старуха. Она могла теперь доверить Юшку лишь с большой разборчивостью, поэтому Ольга отыскала детские ясли и уговорила отца устроить туда Юшку. Отец вначале колебался, он не верил, что государственные няньки, члены профсоюзов, получающие зарплату по тарифной сетке, могут заменить детям матерей. Но Ольга возразила ему тем, что она тоже государственная советская нянька и тоже получала у него зарплату по тарифу. Отец тогда подумал и согласился носить Юшку в детские ясли.